Глава третья. Первый месяц, проведенный у Горданы, пролетел незаметно и больше напоминал отпуск. Я не даже была совестна. Приехала вроде бы ухаживать за больным человеком, а только и делает, что наслаждается жизнью, гуляет по саду, да читает книги. Правда, она еще начала учить сербский, но это тоже оказалось скорее удовольствием. До дальних концов поместья, как Яна про себя называла владения Горданы, она пока так и не добралась. Предлагала Гордане вместе пройтись, но та не выказала особого желания. Предпочитала сидеть на террасе или проводить время в саду. «Пока я могу сама себя обслуживать, от тебя ничего не требуется, Яночка. Просто будь рядом, чтобы в случае чего вызвать врача», сказала Гордана в первый вечер, когда Яна только приехала в Сербию. «Зачем тогда?» – начала девушка, но Гордана мягко перебила, накрыв ее ладонь своей рукой. «Мне нужно было посмотреть на тебя, приглядеться, понять, сможем ли мы жить под одной крышей. Люди ведь должны быть внимательны, осмотрительны, подбирая себе партнера для дальнейшей жизни, верно? Так вот, выбирать того, кто будет рядом с тобой в момент смерти, тоже нужно тщательно. Ты согласна?» Яна неуверенно кивнула. «Если я вам не подойду, вы отправите меня обратно в Казань?» Не подумав, брякнула она. Гордана тихонько засмеялась. «Не отправлю. Ты мне уже подошла. Я вижу такие вещи с первого взгляда и обычно не ошибаюсь в людях». Она приподняла бровь и ухмыльнулась. «Может, поэтому так и не вышла замуж». «Тогда я буду заниматься хозяйством», — решительно сказала Яна. «Если у вас есть помощники, скажите, что теперь их услуги не потребуются. Я сама буду готовить, убирать, стирать». «Нет у меня никого. Никто не приходит». Говоря это, она вроде бы как-то потемнела лицом. «Я все всегда делала сама и отлично справлялась. Но если хочешь помочь, возражать не стану». На то мы порешили. Кроме того, Гордана объявила, что собирается платить Яне, чтобы та не чувствовала себя приживалкой, и попросила дать номер карты и счета. На следующий день Яне пришел перевод на 3000 евро. «Тебе наверняка что-то понадобится. Не будешь же ты каждый раз клянчить у меня. Потом, после моей смерти, все, чем я владею, отойдет тебе. Но и до той поры ты не должна ограничивать себя в тратах». Слушая ее, Яна чувствовала себя неловко и вместе с тем восхищалась своей родственницей. Как спокойно, без надрыва, не стараясь вызвать жалости, она говорит о своей неминуемой смерти. Сколько в ней благородства! Яна задавалась вопросом, смогла бы сама так же достойно вести себя в подобной ситуации. У Горданы был неоперабельный рак в 4-й терминальной стадии. Она принимала какие-то препараты, которые были призваны облегчить ее состояние, и 2-3 раза в неделю к ней приезжал врач. В остальном же можно было подумать, что ничего плохого не происходит. Конечно, ей было тяжело, не хватало сил. Порой ей было сложно даже подняться на невысокий 2-й этаж. Однако Гордана никогда не жаловалась на боль и слабость. Яна старалась поддержать родственницу. Она быстро поняла, что самым лучшим вариантом было делать вид, что никакой болезни и вовсе не существует. Так что стремилась всячески ее развлечь. Рассказывала Гордане о жизни в России, о себе и своих подругах, придумывала разные байки. Ей доставляло неподдельную радость видеть улыбку и интерес на лице женщины. В целом же, если не думать о страшной перспективе для Горданы, к которой она успела привязаться, Яна пребывала в отличном настроении. Она успокоилась, перестала постоянно думать о неудавшейся личной жизни и невразумительных профессиональных достижениях. Вместо этого с удовольствием писала свой роман, и ей даже казалось, что выходит неплохо. Время от времени Яна болтала по скайпу с подругами и мамой, отлично высыпалась, а ощущение тревоги, которое посетило ее в день приезда, больше не возникало. Наоборот, ей нравились тихие вечера, уединенность дома Горданы, уют и покой, которые царили в комнатах. Гости сюда не заглядывали. Гордана, судя по всему, не особо жаловала визитеров. Исключение составляла разве что милашка Мэгги, которая являлась раз в несколько дней. Яна оставляла для нее еду возле двери, и кошка опустошала миску, а потом, если девушка была на крыльце, запрыгивала ей на колени, сворачивалась клубком и дремала. Слушая ее уютное мурчание, Яна жалела, что Гордана не позволяет взять Мэгги в дом. Как она сказала однажды, «Кошек люблю, без ума, но животных в доме не выношу». В люди Яна выбиралась нечасто, примерно раз в неделю. Заказывала такси. Автомобиля у Горданы не было. В последние годы она не водила машину и продала ее за ненадобностью. Добраться до Малого Зворника можно было и на автобусе. Хотя до остановки было больше километра, Яна, наверное, все равно ходила бы пешком. Прогуляться при хорошей погоде – сплошное удовольствие. Но подстраиваться под расписание движения автобусов не хотелось, поэтому она предпочитала такси. Городок был крошечный, по российским меркам, не больше райцентра. С одной стороны – река, с другой – горная гряда. Домики, магазинчики, лавочки, а на выезде – огромная, будто вросшая в гору часовня. Яне очень нравилось бывать там. Ноябрь был теплым и солнечным, и она выходила на берег, садилась на лавочку и подолгу смотрела на воду, на большой город, который раскинулся на другом берегу Дрины, на Зворницкую крепость, что взгромоздилась на высоченную гору. Приграничный город, а поблизости никакой колючей проволоки, вышек, собак. Именно так Яна представляла себе государственную границу. Зворник и Малый Зворник соединены мостом, и люди постоянно переходят, переезжают туда-сюда, кто-то за покупками, кто-то по работе. Ритм жизни в Сербии совсем не тот, к которому Яна привыкла в России. Неспешный, спокойный, размеренный. Девиз сербской жизни – «палака», словечко, которое Яна постоянно слышала и которое можно было примерно перевести как «медленно», «постепенно». Бывало, что доводилось долго стоять в очереди перед кассой, потому что продавщица вздумалась побеседовать с подошедшей к ней женщиной. А вот два автомобиля вдруг остановились посреди дороги, и водители высунулись в окна, бурно приветствуя друг друга. Так, что всем остальным участникам движения тоже пришлось притормозить. Но это никого не раздражает, никто не орет и не ругается, ибо куда и зачем спешить? Жизнь прекрасна, надо ценить каждое мгновение. Яна поймала себя на мысли, что с каждым днем все больше влюбляется в эту страну, в ее прекрасную природу, пейзажи, от которых захватывает дух, в улыбчивых, доброжелательных людей, в их готовность помочь и принять участие. В то же время девушку смущало, что она как бы выключена из этой жизни. Она течет мимо, как несет мимо свои воды река Дрина. Яне хотелось бы тоже останавливаться, говорить с соседями, обсуждать что-то, чем-то заниматься, а не просто наблюдать за тем, как живут другие. «Учи язык, Яночка, старайся», — советовала мама. «Будет у тебя нормальное полноценное общение, сразу почувствуешь себя своей». Яна соглашалась, усердно занималась, учила. Но ведь это только кажется, что русский и сербский похожи, а в действительности говорить и понимать других непросто. Но на самом деле ей показалось, что не только незнание языка затрудняло общение с местными жителями. Когда люди узнавали, кто она и где живет, что-то неуловимо менялось в их поведении. Яна почувствовала это дважды и с тех пор остерегалась касаться этой темы. Хотя, конечно, это вряд ли помогало. Малый Зворник – городок маленький, все всех знают. И русская девушка, что регулярно отоваривалась в местных магазинах, успела запомниться. В первый раз Яна заметила, как продавщица в Месаре, мясном магазине, которая только что широко улыбалась, предлагала товар на выбор, вдруг как-то скисла, улыбка ее погасла. Она быстро упаковала выбранные Яной свиные ребрышки и курицу и всучила покупательнице, явно желая, чтобы та побыстрее ушла. Тогда Яне показалось, что это случайное совпадение. Мало ли, может, женщина вспомнила, что у нее какое-то неотложное дело. Но похожая ситуация повторилась в аптеке, куда Яна зашла купить лекарства от головной боли. Только что девушка за прилавком была полна желания помочь определиться с выбором, а потом неожиданно смешалась, даже покраснела слегка, опустила глаза. Странно. Яна подумала, что надо бы спросить у Горданы, поинтересоваться, в чем тут дело, но потом решила не волновать ее понапрасну. Скорее всего, обычные сплетни, людская зависть, пересуды и толки. Если все это нести в дом, обсуждать и всерьез воспринимать, никакого здоровья не хватит. А с ним у Горданы и без того проблем хватает. Тем более, что доктор, например, относился к Гордане и к Яне прекрасно. Он знал русский, правда, говорил с сильным акцентом, но вполне понятно. Так что Яне нравилось беседовать с ним. Высокий, среди сербов вообще много рослых мужчин, с благородной сединой и темными грустными глазами, доктор Милош Пантелич был немного похож на Сильвестра Сталлоне. Он жил в Лознице, городке, что находился примерно в 40 километрах от дома Горданы, и 2-3 раза в неделю навещал свою пациентку. «Гордана – смелая, сильная женщина», – сказал он как-то Яне. «Я восхищен тем, как она борется, как держится». «Да, я тоже», – с энтузиазмом подхватила Яна. «Вы ведь знаете, у нее была непростая жизнь, и люди не всегда понимали». В этот момент Гордана вышла на террасу, где они разговаривали, и доктор Милош замолчал. Яне хотелось сказать, что ничего такого она не знает, выросла-то не здесь, и спросить, чего не понимали люди. Но разговор перешел в другое русло, а подходящего момента, чтобы вернуться к прежней теме, не было. При первой же возможности Яна задала эти вопросы маме. Гордана мало говорит о прошлом, о родителях, о сестрах, не показывает старинные альбомы. Если они и есть, я их не видела. «Не все старики трясутся над фотографиями», — резонно возразила Нина Владимировна. «Некоторым, знаешь ли, не доставляет радости бесконечно перебирать пожелтевшие снимки и грустить об ушедшей молодости». «Это понятно», — досадливо отмахнулась Яна. «Но мне кажется, что она уходит от темы, даже если я завожу разговор. Ты ничего про это не знаешь?» «Про что? Про это? Про родителей ее я тебе 100 раз рассказывала. Видела один раз, помню смутно. Люди как люди. Были у нее сестры. Одна умерла совсем крошкой. Или, может, в подростковом возрасте. Мать задумалась, вспоминая. В общем, я ее не знала. Вторую сестру тоже не видела. Она умерла 10 лет назад. Или меньше. Или больше». Мать смущенно хмыкнула. «Отчего они умерли?» Нина Владимировна замолчала, потом неуверенно ответила. «Не помню. Может, и знала, но... Болели, наверное?» «Ясно. Ничего ты толком не знаешь», — пробурчала Яна. Мама засмеялась. «Что ты разворчалась? И что это за детективное расследование? Гордана — обычная старушка. Семья у нее тоже самая обычная. В чем ты пытаешься найти подвох? Ну, не говорит о себе, не желает копаться в прошлом. Имеет право. Может, была у нее в молодости грустная любовная история. Она не вышла замуж. Так что вспоминать сейчас неприятно, больно. На старую деву она не похожа. Слушай, с чего вдруг все эти вопросы? Обронил доктор какую-то безобидную фразу. И что?» Яна поколебалась и рассказала матери о случаях в магазине и аптеке. Вопреки ожиданиям, Нина Владимировна ничуть не взволновалась. «Господи, да чего же тут удивительного? Элементарно, Ватсон. Гордана женщина не бедная, сама видишь. Долгое время жила в Белграде, владела сетью магазинов, потом вернулась в родные края. Живет обособленно, мало общается с людьми, а они там, сама видишь, коммуникабельные. Вот соседи пошли чесать языками, напридумывали всего. Может, бывшие конкуренты постарались. Или Гордана мужчину у кого-то в юности увела. Разве теперь разберешься? Плюнь и забудь. И не вздумай к ней лезть с вопросами». Яна пообещала, что не полезет. Слова матери ее успокоили. Наверное, она и вправду от безделья выдумала несуществующую таинственную историю. Углядела загадки и странности там, где ничего такого нет и в помине. Верить в это получалось ровно до той поры, пока странности не начали происходить с ней самой.